Это дает нам большую надежду, братки. В том, конечно, случае, если Мария решится их отдать нам. Есть у меня одна идея, но не все сразу. Коля, ты должен с девушкой решительно поговорить. Честно, прямо. Довод один. Все отдаем революции. Самое дорогое. Так неужели же такая девушка, как она, скроет от народа какие-то паршивые деньги? Маша открыла дверь и повисла у Коли на шее. Живой. Ну, слава богу. Я уж не знала, что и думать. Коля чувствовал на щеке ее теплое дыхание и боялся пошевелиться. Он стоял и думал, что вот теперь совершенно определенно можно признаться хотя бы самому себе. Он любит Машу. И с этим уже ничего не поделаешь. Ему хотелось сказать Маше какие-то необыкновенные слова, удивить ее пылкой, проникновенной речью, а потом взять за руку и идти куда-то, безразлично куда, но чтобы это никогда не кончалось, и она всегда была рядом. Укором всплыла и кольнула мысль о Маруське. «Их даже зовут одинаково», — подумал Коля, но тут же отогнал эту мысль. А Маша ждала от него признания, вполне четких и очень определенных слов, о которых она много читала в романах, а слышала всего только раз, от гусарского корнета на балу в Смольном. Но Смольный, бал, корнет в развивающемся ментике — все это осталось безвозвратно ушедшей жизни. А сейчас она со страхом и удивлением думала о том, что, наверное, любит этого огромного парня, о ужас, крестьянина, представителя этой взбесившейся черни. Но Коля никаких слов не произнес и даже не пытался ее обнять. И она не поняла, что произошло это не столько от природной Колиной застенчивости, сколько от того, что был он человеком чистым и цельным и очень боялся ее обидеть, оскорбить. И не поняв этого, Маша рассердилась и резко оттолкнула Колю. «Собственно, зачем вы явились?» — спросила она надменно, и Коля огорченно ответил. «Дело есть». Он никак не мог привыкнуть к неожиданным перепадам ее настроения. «Понятно», — сказала она с горьким упреком. «Дело, дело, дело. Куда нужно идти?» «Давайте просто пройдемся», — попросил Коля. «Не могу здесь. Голова разболелась». Они вышли на улицу. По бульвару шагали красноармейцы, оркестр играл марш. Впереди несли красный транспарант, все на защиту Петрограда. Коля остановился на краю тротуара и смотрел вслед уходившим бойцам. «У тебя такая физиономия, что даже противно», — сказала Маша. В последние несколько дней они говорили другу «то ты, то вы». «Люди на фронт уходят», — сказал Коля с болью, — «а я...» «А ты сойди с тротуара и встань в их ряды», — насмешливо посоветовала Маша. «Нельзя мне». Коля не понял иронии. «Работа у меня». «Какая работа?» — спросила она с вызовом. «Со мной по улицам шляться, как у вас в деревне говорят». «У нас в деревне так не говорят», — обиделся Коля. «Это тебя в Смольном таким словам научили?» «Замолчи лучше», — тихо и зло сказала она. «Неужели Петроград сдадут?» Коля понял, что спорить с нею сейчас опасно, и перевел разговор на другое. Но Маша еще не остыла. Она с такой яростью посмотрела на Колю, что ему стало страшно. «Сдадут, не сдадут. Тебе-то какая разница? Для тебя что изменится? Был Коля Николай. Есть ты Коля Николай. Таким тебя на погост снесут. Какое время страшное. Каждый за целый мир решает. Все в душу лезут. Хватит». Он повернулся и зашагал прочь. Маша испугалась. «Коля!» — крикнула она ему вслед. «Не сердись, я больше не буду!» Коля остановился и подождал, пока она приблизилась. «Я тебе вот что скажу!» — Коля отвернулся. «Надоело мне все это. Я только потому сейчас с тобой разговариваю, что у меня приказ. Узнать, где деньги Жичикина, за которыми приходил Кутьков. Если знаешь, говори, я пошел». «Значит, только приказ», — сказала она горько. «Приказ, работа и все. Уходи. Я ненавижу тебя. Всех вас ненавижу. все вы хамы, все одним миром мазаны, красные, белые, бандиты, милиция ваша. Всем вам одно только и надо — золото, а на живого человека наплевать. Маша, — пытался он ее остановить, — перестань. Она заплакала.